Бомбардировщики дальнего действия могли долететь до 17 из 20 намеченных к уничтожению советских городов. «И надо было лететь!» — кричал распорившийся от Джина Линг. «Бомбить, бомбить этих коммунистов, пока у них не было своей бомбы!» Но эти ублюдки так и не решились. И знаешь почему? Линг стал рассказывать, как заколебались сами военные. Они считали, что дальние бомбардировщики — штука ненадежная. Русские могли сбить больше половины этих самолетов, как только те пересекли бы советские воздушные границы. А потом в ответ русские танки быстренько бы захватили всю Европу. Четыре генерала, стоявшие во главе вооруженных сил Соединенных Штатов, Джордж Маршалл, начальник штаба армии, Генри Арнольд, главнокомандующий военно-воздушными силами, адмирал Эрнест Кинг, главнокомандующий военно-морскими силами, и адмирал Уильям Леги, возглавлявший комитет начальников штабов, крепко задумались, начинать или не начинать кампанию. А тут еще дядя Джо, как звали наши Сталина, Линг понизил голос, и по его лицу поползла пьяная ухмылка, сыграл с ними одну штуку. Да и как сыграл. Он, видимо, узнал, что русских собираются уничтожить. Он вообще знал о нас слишком много. Заместитель начальника английской разведки Secret Intelligence Service Ким Филби оказался его человеком, советским разведчиком с 30-х годов. Подумать только, этот Филби был к тому же шефом отдела по борьбе против Советского Союза и международного коммунизма. Да. Так вот, дядя Джо приказал тайно свести в пустынное место в своей стране огромнейшее количество оставшихся от войны старых боеприпасов, а затем разом взорвать их. Конечно, наши сейсмологи и разведка засекли взрыв, но понять ничего не могли. То ли атомная бомба, то ли другое неведомое мощное оружие. Послали самолеты, радиоактивных осадков не обнаружили. Решили, что русские создали чистую бомбу. Это потом, через много лет, узнали, как все было. А тогда, после гигантского взрыва, началась паника. Наши дражайшие союзники, с территории которых должны были взлететь летающие крепости с атомными бомбами для русских, сразу же наложили в штаны и заскулили, что будет с их культурными европейскими развалинами, если русские ответят атомным ударом. Да и наши генералы, умеющие воевать лишь при 20-кратном превосходстве в силах, покрылись липким потом при мысли, что получат сдачи. Вот так и не решились. Тогда политики и военные, по словам Линга, решили подкопить силенок и перенесли начало войны на 1 января 1950 года. Наметили, так сказать, преподнести миру новогодний сюрприз. В этот день планировалось внезапно напасть на Советский Союз и уничтожить атомными бомбами сразу 70 советских городов. 7 бомб предназначалось Ленинграду, 8 — Москве. План назывался «Троян». Потом разработали «Дропшот», новый план уничтожения русских. Война опять должна была начаться 1 января, но уже 1957 года. 300 больших атомных бомб должны были быть созданы для уничтожения 100 советских городов, а 164 дивизии НАТО ожидали приказа оккупировать территорию Советского Союза. И опять случилось непредвиденное. 3 сентября 1949 года бомбардировщик военно-воздушных сил Соединенных Штатов Б-29 обнаружил в верхних слоях атмосферы над северной частью Тихого океана бесспорные следы атомного взрыва. Тут стало совершенно ясно, что бомба у русских есть. Но Трумэн, продолжал техасец, оказался не таким уж плохим парнем. Он вовсю нажал на создание водородной бомбы. Правда, эти чистоплюи ученые, всякие там Ферми, Раби, Оппенгеймеры, стали в позу и стали кричать, что термоядерная бомба — это не оружие, а средство уничтожения человечества. Представляешь себе, сынок, даже тогдашний председатель комиссии по атомной энергии Лилиенталь высказался против создания водородной бомбы.